Мы с Эффи не смогли принять участие, так как были заняты, выполняя свои роли во второй армии. Однако после возвращения к Эссе я время от времени помогал ей изучать рунический круг с большой высоты, он виден целиком, и так далее. Мы даже немного продвинулись вперед, в основном потому, что Касси провела много времени с Ноктисом и узнала много нового, особенно о его летающем корабле. Она кивнула. Да, на самом деле, я подозреваю, что зачарования этого корабля были взяты из некоторых творений желания. Есть много сходств. Итак, после нескольких месяцев изучения и сравнений нам удалось расшифровать крошечную часть круга. Это не так много, но это позволило нам получить доступ к одной из скрытых функций острова. Санни несколько мгновений молча смотрел на нее. Затем он сказал: «Так вот почему остров движется». Касси с небольшой улыбкой кивнула. «Именно. Теперь мы можем перемещать остров слоновой кости, хотя и очень медленно». Он немного замешкался, а затем покачал головой. «Неужели я единственный, кого волнует этот чертов божественный осколок души? Он божественный. Откуда у Надежды взялся божественный осколок души?» Эффи взглянула на сияющий кристалл и пожала плечами. Богов было всего 6, но существовало множество существ божественного ранга, включая бывшую хозяйку этой башни. Иногда они сражались бок о бок, иногда друг против друга, ну, это естественно. Учитывая, насколько ужасающей была эта демон желания, стоит ли удивляться, что у нее был один или несколько божественных осколков души? На самом деле я немного разочарована, что мы не нашли в ее подвале гораздо больше невероятных сокровищ. Впрочем, это вполне логично, чертов дракон, должно быть, давным-давно все вычистил. Она посмотрела вверх, в ту сторону, где кости Северакса обвивались вокруг великой пагоды. Лицо Кая немного помрачнело. Он вздохнул. «Зачем мы вообще говорим об этом?» Санни наконец-то вернулся. Ему, наверное, надоели военные пайки. «Пойдемте, ребята. Готов поспорить, ужин уже почти готов». Санни посмотрел на него долгим взглядом. «Не возражаешь, если я останусь и еще немного попускаю слюни на этот осколок? Это же божественный осколок души. Представляешь, сколько он стоит?» Кай покачал головой и с решимостью в голосе сказал: «Нет, я возражаю. Я собираюсь накормить тебя, и даже не вздумай сопротивляться». Санни в последний раз взглянул на сияющий кристалл и вздохнул. «Ну что ж, ладно, пожалуй, я могу пойти перекусить». Глава 1070. Дисфункциональная цитадель. Поднимаясь обратно по лестнице, Санни не мог не думать о том, что он увидел в каменном помещении у основания Великой Пагоды. Круг рун, а также парящий в его центре величественный кристалл – это должно было быть ядром башни Надежды, как и всего острова, самое сердце цитадели. Но каково было его предназначение? Можно было легко сделать вывод, что божественный осколок души был источником энергии, питавшим зачарование, поддерживавшие остров слоновой кости в воздухе. Но это не имело никакого смысла, руны были вырезаны самой демоном желания, а значит, зачарования были созданы еще до того, как ее королевство было разрушено. В то время оно было просто процветающей землей, не было никаких островов, тем более летающих. Санни не совсем понимал, как королевство Надежды превратилось в скованные острова. Сама ли Надежда подвесила остатки своего разрушенного королевства над пожирающим пламенем, чтобы сохранить хотя бы его часть, или это сделал Бог Солнца? Имелись и другие вопросы. Если божественный осколок души был сердцем цитадели, то это значит, что он питал шлюз. Но ведь шлюз был создан совсем недавно, после покорения семени кошмара. Его заставило появиться заклятие, а не Надежда. Создало ли заклятие совершенно новые зачарования, или же дополнило уже существующие? Касси сказала, что у цитадели есть и другие функции, которые ей еще только предстоит изучить. Что именно это за функции? Теперь, когда Санни задумался об этом, он понял, что на самом деле мало что знает о цитаделях. Этим словом называли человеческую крепость, построенную вокруг шлюзов в царстве снов. Он побывал в двух: святилище Ноктиса и башне из слоновой кости. Нет, вообще-то в трех. Багровый шпиль тоже мог бы стать цитаделью, если бы не был разрушен. Могло ли в цитаделях скрываться нечто большее, чем он знал на данный момент? Все ли они имеют скрытые функции? Санни взглянул на Касси, которая, поднимаясь по лестнице, вела пальцами по каменной стене. «Кстати говоря, я немного узнал о руническом колдовстве Надежды еще в кошмаре. Если хочешь, мы можем потом сравнить записи». Касси повернула голову и с некоторым волнением улыбнулась. Правда, это было бы полезно. Санни вздохнул. Конечно, это было бы полезно. Никто из них не мог надеяться за свою жизнь по-настоящему научиться руническому колдовству, или магии надежды, как называл ее Ноктис. Однако научиться расшифровывать и использовать уже существующие зачарования не было таким невозможным. В конце концов, человек может размахивать мечом, не умея его ковать. Руническое колдовство отличалось от плетения, но, пожалуй, было не менее изобретательным. В первобытную эпоху царства снов смертные знали только один вид колдовства – колдовство имен. Они могли взывать к истинным именам вещей, чтобы обрести великую силу, но произнести эти имена вслух зачастую было невыполнимой задачей. Однако Надежда изобрела концепцию письменности и подарила ее людям. Овладев письменностью, люди научились транскрибировать два истинные имена, и им больше не нужно было произносить их вслух. Более того, с помощью письменности имена можно было привязывать к материальным предметам, придавая заклинаниям постоянство, а также превращать в песни и фразы. Однако все это по-прежнему основывалось на знании истинных имен. Без знания смысла имени его транскрибация не имела бы никакого эффекта. И ни Санни, ни Касси никак не могли узнать все это менее чем за несколько столетий, ведь они оба были смертными. Поэтому им оставалось только использовать рунические зачарования, оставленные кем-то более могущественным и знающим. Санни слегка покачал головой, гадая, какие же тайны хранит башня из слоновой кости. Они вернулись на первый этаж, а затем пошли выше. Раньше на верхних этажах башни из слоновой кости жили хранители огня, но сейчас там было пусто. Пробужденные, вслед за Нефис и Касси, перебрались в деревянную деревню снаружи. Второй этаж, третий, четвертый, наконец, они попали на пятый, предпоследний этаж пагоды. Он был разделен на множество залов и комнат, некоторые из которых были недавно переоборудованы для различных целей. Все это напоминало интерьер красивой, но довольно запущенной усадьбы. Из полуоткрытой двери в конце одного из коридоров доносился аппетитный аромат. Эффи с блеском в глазах поспешила к ней. За дверью оказался ярко освещенный зал, превращенный в кухню. Санни заметил, что кто-то приложил немало усилий, чтобы либо изготовить кухонную технику, либо доставить ее сюда из мира бодрствования. Последнее, разумеется, мог сделать только мастер. Хотя большинство передовых технологий не работали в царстве снов, подобно тому, как они не работали вблизи врат кошмара, более примитивные устройства прекрасно функционировали. Существовали и дорогие, но гораздо более удобные решения на основе заклинательных технологий. Так что если электрическую плиту или холодильник здесь не поставишь, то дровяную печь или не механическую холодильную камеру, а также аналоги, работающие на эссенции, вполне можно было иметь. Санни также заметил несколько больших ящиков с ингредиентами для приготовления пищи, напитками и закусками, которые, очевидно, были доставлены из мира бодрствования членами когорты. Но он не обратил на это внимания, так как перед плитой стоял человек, помешивающий источник восхитительного аромата, щедрое количество жареного риса, который готовился в чешеобразной сковороде. Высокая, стройная, с красивыми серебристыми волосами, в белом фартуке. Стоп, в фартуке. Санни пару раз моргнул. Услышав их шаги, Нефис оглянулась через плечо и сказала: «Почти готово». Затем она вдруг напряглась и медленно обернулась. Лицо Нефис оставалось все таким же спокойным, но в ее поразительных серых глазах читался намек на волнение. «Санни», он молчал в течение мгновения, а затем посмотрел мимо нее. «Конечно, это я, но тебе лучше развернуться обратно. Не сожги наш ужин». Глава 1071. Привычная роль. Нефис несколько мгновений смотрела на Санни, а затем бросила короткий взгляд на свой фартук и тихо прочистила горло. «Верно». Она развернулась и снова принялась помешивать рис. Через пару секунд, не оглядываясь, она добавила: «Вам придется подождать еще пару минут». «И с возвращением, Санни. Ты смог нормально выбраться из антарктического центра?» Санни задумался о том, как много меняющая звезда знает о ситуации в южном квадранте, и вслед за Касси, Эффи и Каем сел за обеденный стол. Он вздохнул, усевшись на деревянный стул, который значительно уступал его собственному теневому стулу. «Я бы не назвал это нормальным. Но да, я выбрался. Я уже нахожусь в осадной столице в Восточной Антарктиде». Плечо Неф слегка шевельнулось. «Это хорошо». Эффи взяла несколько банок для напитков с чем-то сладким и освежающим внутри и пододвинула одну к Санни. «Мы с Каем провели целый месяц в пути, на борту этих гигантских кораблей. Мы были в первой партии второй армии, которая уже прибыла, так что мы уже около недели находимся в Восточной Антарктиде. Боги, я думала, что океан был плохим, но Антарктида. Я никогда в жизни не видела столько кошмарных существ, даже здесь, в царстве снов. Как будто два мира поменялись местами. Кай мрачно кивнул. Действительно, несмотря на то, что между осадными столицами и портовыми крепостями есть безопасные эвакуационные коридоры, нам пришлось провести несколько сражений, чтобы добраться до назначенного сектора. К счастью, обошлось без жертв. Вторая армия была в два раза больше первой, поэтому морским конвоям требовалось два рейса, чтобы доставить ее в Южный квадрант. Эффи и Кай находились в первой волне подкрепления, поэтому они высадились примерно в то же время, когда сам Санни достиг Восточной Антарктиды. Санни удивленно посмотрел на них. Восточная Антарктида была очень большой, и не факт, что их пути пересекутся до конца операции, хотя он очень на это надеялся. Эффи покачала головой. «Хватит о нас, что случилось с тобой? Ты выглядишь немного иначе, Санни». Он действительно выглядел немного иначе из-за мраморной оболочки. Однако Санни знал, что Эффи имела в виду не это. Он вздохнул и отпил глоток из банки, которую она ему дала. «Ну, как ты знаешь, я был назначен в первую иррегулярную роту. В первый месяц после того, как наш армейский контингент добрался до антарктического центра, все было более или менее хорошо. Полевая армия разделилась на 7 дивизий, одна из которых осталась в городе Фальконскотт, а 6 других двинулись на юг, чтобы создать еще 6 осадных столиц». Санни сделал паузу. «Меня назначили в самую южную осадную столицу, а затем я отправился на задание по доставке VIP-персоны с удаленной исследовательской станции. Именно тогда все пошло наперекосяк. Цепь кошмаров активизировалась на полную мощность, и в антарктическом центре появилось целых 3 титана, в том числе особенно проблемный испорченный. Потребовалось немало усилий, чтобы его голос не дрожал при упоминании зимнего зверя. Остальные пристально посмотрели на него, и Санни вздохнул. В итоге я застрял на этой исследовательской станции примерно на месяц, ожидая эвакуации на линкоре. Но корабль так и не прибыл, и все жители поселения в конце концов были уничтожены могущественным ужасом. Я и мои люди были единственными, кто выжил. Правда, мы оказались в затруднительном положении, поскольку к тому времени добраться до ближайшей осадной столицы было легче сказать, чем сделать. Он откинулся на спинку стула, вспоминая Ло-49 и начало катастрофического марша на север. Его лицо потемнело, а потом мы узнали, что ближайшая осадная столица фактически уже разрушена. Пришлось идти ко второй ближайшей, подобрав по пути несколько беженцев. Тогда-то я и застрял в том странном туннеле. Кстати, спасибо, что помогли мне. Он выдавил из себя улыбку, глядя на Нефис и Касси. Касси покачала головой. «Всегда пожалуйста». Мы были очень удивлены. То, как ты передал сообщение, очень оригинально, если не сказать больше. И, очень похоже на тебя. Надеюсь, то небольшое зернышко понимания, которое я передала, чем-то тебе помогло. Санни усмехнулся. Оно помогло. Я до сих пор не знаю, что это была за штука в туннеле, но нам удалось сбежать от нее на время. К сожалению, вторая поблизости осадная столица тоже оказалась разрушена, и мне пришлось вести колонну беженцев до самого Фальконскотта. Это было адское путешествие. Но то, что случилось потом, было еще хуже. Мы удерживали последнюю осадную столицу почти 3 недели, и за это время около 90% гражданского населения было эвакуировано в Восточную Антарктиду. Сказав это, он на некоторое время замолчал. В конце концов, Санни скорчил гримасу. Однако оставшиеся 10% погибли, как и миллионы людей в других разрушенных осадных столицах. Святая Терис, вы ее знаете, сдерживала того испорченного титана, о котором я говорил. Когда она была повержена, титан ворвался в город и убил всех. Вся полевая армия была стерта с лица земли. Меня трудно убить, поэтому я выжил, ну, и вот я здесь. В ярко освещенном зале воцарилась мрачная тишина. Нефис и Касси молчали, видимо, не зная, что сказать, как и Эффи с Каем. Последние двое были особенно угрюмы, ведь они тоже сейчас находились в Антарктиде. Так много людей погибло, и то, что случилось с Санни, вполне могло случиться и с ними двумя. В конце концов Кай вздохнул. «Мне очень жаль, Санни, тебе пришлось через многое пройти». Санни на мгновение закрыл глаза. Душераздирающие воспоминания об антарктическом центре когтями впивались в его сердце, вызывая желание отдаться темным и безграничным эмоциям. Улыбнувшись, он покачал головой. «Мы все через многое прошли. На забытом берегу и в наших вторых кошмарах мы проходили через один ад за другим. Но в этот раз все было по-другому. Может быть, потому, что я отвечал за других людей, а может, из-за того, что это происходило прямо здесь, на земле, а не в каком-то далеком месте». С этими словами Санни посмотрел на Эффи и Кая, а затем, пытаясь их подбодрить, сказал: «Это тяжело, и ситуация ужасна, но помните, что вы не одни. Когда операция перейдет во вторую фазу, все немного успокоится. Восточная Антарктида находится в гораздо лучшем положении, чем антарктический центр. Здесь больше солдат, больше пробужденных, больше святых и гораздо меньше препятствий на пути. Конечно, это будет тяжелая кампания, и обязательно появятся неожиданные переменные, но я чувствую, что самое страшное уже позади. Если повезет, мы все справимся». Он улыбнулся, а затем украдкой бросил взгляд на Нефис. Теперь она была частью одной из этих неожиданных переменных. Было ли у Нефис что сказать ему? Словно почувствовав его взгляд, меняющая звезда повернулась и пошла в их сторону, вскоре поставив перед каждым членом когорты тарелки с ароматным рисом и овощами. За последние несколько минут ее фартук куда-то исчез. Сев за стол, Нефис пододвинула тарелку с самой большой порцией к Санни, отчего Эффи возмущенно уставилась на нее. Нефис кашлянула. «Что? Ешьте, пока не остыло». Они переключили свое внимание на еду, и на некоторое время Санни почувствовал восхитительное умиротворение. Это было так странно, он столько пережил, так сильно изменился, но теперь, когда он вернулся к своим друзьям, ему было так легко вжиться в привычную роль, улыбаться и смеяться, как будто он все тот же Санни. Это было естественно, даже если маленький, скрытый уголок его сердца оставался темным и холодным, нетронутым мирным теплом их воссоединения. Тем не менее, это не было плохим чувством. Позволив себе расслабиться, Санни сосредоточился на еде. Давненько ему не доводилось есть то, что приготовила Нефис. Жареный рис с овощами действительно был намного лучше военного пайка. Глава 1072. Краткое легкомыслие. Небольшой ужин доставил Санни огромное удовольствие. На самом деле, после практически 4 месяцев нахождения под сокрушительным давлением, этот внезапный момент легкомыслия заставил его почувствовать, что он вот-вот превратится в лужицу желе. Под воздействием огромного напряжения катастрофической войны внешние грани его существа словно превратились в жесткий панцирь, и теперь, когда этот панцирь внезапно исчез, он не мог вспомнить, как держать себя в руках без него. Но все же ему это удалось. Они впятером ели и непринужденно болтали, делясь мелкими подробностями своей жизни за последние месяцы. Особенно много рассказывал Санни. Все они были опытными бойцами, но теперь он обладал бесценными знаниями о тонкостях той войны, в которую скоро попадут Эффи и Кай. Южная кампания отличалась от обычных испытаний, с которыми пробужденные сталкивались в царстве снов. Другая местность, другой климат, даже цикл дня и ночи был другим. Более того, силы, направленные против них, были другими, как и силы на их стороне. В Антарктиде вознесенные и пробужденные пользовались поддержкой обычных солдат и современных технологий. Санни получил огромное количество уроков о том, как объединить их вместе, в немалой степени потому, что он командовал смешанными силами, состоящими из пробужденных и обычных солдат, в условиях настолько отчаянных, что меньшая слаженность означала бы смерть. В отличие от него, служившего в маленьком и крайне элитном подразделении, Кай и Эффи командовали большими отрядами, состоявшими из рядовых солдат. Для них эти практические знания были дороже золота. Такие мелочи, как использование зачарования огнестойкости для повышения тактической гибкости огнеметов МБП, эффективная сортировка обычных солдат, зараженных заклятием, управление расходом боеприпасов турелей и транспортных средств по отношению к расходу эссенций пробужденных, и тысячи других вещей, можно было узнать только на собственном опыте или будучи обученным кем-то, имеющим подобный опыт. Разумеется, его друзья были яркими людьми и чрезвычайно талантливыми воинами. Со временем они пришли бы к тем же выводам, но это время вполне могло стоить многих жизней. Поэтому Сан не спешил поделиться своим опытом, добытым с таким трудом. Единственная проблема заключалась в том, что на все про все ушло бы гораздо больше времени, чем у них имелось в запасе, поэтому в какой-то момент он просто использовал зачарование благословения сумрака отреченного сумрака, чтобы установить ментальную связь и поделиться своими знаниями в более прямой форме. Излишне говорить, что его внезапная способность телепатически передавать мысли сильно испугала друзей. Эффи вздрогнула, чуть не упав со стула, и посмотрела на него расширенными глазами. «А-а, что за черт, Санни, ты в моей голове?» Санни сделал паузу, внезапно осознав, что ему следовало предупредить их, прежде чем устанавливать связь. Он неловко усмехнулся. «А простите, я должен был сначала объяснить. Одно из зачарований моей туники – это туника, ты, троглодитка, позволяет мне устанавливать ментальную связь с другими живыми существами. Но не волнуйтесь, я не могу читать ваши мысли, и в твоем случае, Эффи, мне бы этого даже не хотелось. Боги, я содрогаюсь, представляя, что творится в твоей развратной голове. В любом случае, для того, чтобы я мог получить мысль, вы должны добровольно ее передать. Представьте себе, что думаете вслух». Эффи замешкалась на несколько мгновений, а затем мгновенно передала мысленный образ, который заставил Санни выплюнуть свой напиток и посмотреть на нее убийственным взглядом. Она усмехнулась и махнула рукой. «Ладно, ладно, я поняла, какое замечательное зачарование». С помощью благословения сумрака беседа потекла гораздо быстрее. Однако в конце концов и Каю, и Эффи пришлось уйти. Ведь они только что прибыли в назначенную им осадную столицу, и им предстояло многое сделать. И вообще, такие дни, когда все пятеро могли свободно собраться в царстве снов вместе, должны были стать редкостью до окончания операции в Антарктиде. Касси тоже откланялась и вернулась в нижнее помещение башни, чтобы продолжить изучение рунического круга. Санни и Нефис остались одни в залитом солнцем зале. На протяжении всего ужина Санни избегал говорить о том, что его гложет, о войне между великими кланами и их планах в отношении Антарктиды. Да и сейчас ему не хотелось начинать этот разговор. Однако он уже усвоил неприятный урок, что бывает, если откладывать важные разговоры до последнего момента. Расслабленное выражение на лице Санни медленно сменилось мрачной резкостью. Посмотрев на Нефис, он слегка откинулся назад и спросил: «Раньше ты говорила, что Валор и Сонг, скорее всего, превратят Южный Квадрант в свое личное поле боя. Насколько ты уверена в этом сейчас, спустя 4 месяца?» Неф некоторое время молчала, ее прекрасные серые глаза были ясными и спокойными. Затем она сказала: «Я практически уверена. На самом деле, все уже решено». Санни возмущенно вздохнул. «Будь они прокляты!» Он стиснул зубы и с суровым выражением лица уставился вдаль. Внезапно тени в углах зала стали казаться намного темнее. «Это безумие!» Санни покачал головой, испытывая сильное желание что-нибудь сломать. «Это чистое безумие, Неф. Я знаю, что великие кланы уже давно отказались от мира бодрствования. Стоять в стороне и наблюдать за тем, как уничтожаются жизни сотен миллионов человек, уже непростительно. Но приходить, чтобы еще больше все испортить, это просто за гранью разумного. Я просто не понимаю». Меняющая звезда спокойно посмотрела на него. Затем на ее лице медленно появилась странная безрадостная улыбка. «Я могу помочь тебе с этим». Санни нахмурился. «Что именно ты имеешь в виду?» Нефис вздохнула, а затем отвела взгляд. «Ты многого добился за последние 4 месяца, Санни. Мы с Касси, может, и не прошли через столько, сколько ты, но мы тоже не сидели сложа руки. Нам удалось кое-что узнать, хотя и не так много, как мне хотелось бы. В конце концов, прошло всего несколько месяцев. Они мне пока не очень доверяют». Она сделала небольшую паузу. «Эта война между Валором и Сонг всегда казалась мне немного странной. И теперь, кажется, я знаю, почему. Многое еще остается неясным, но самую главную тайну мы все-таки разгадали». Меняющая звезда посмотрела на него и сказала: «Истинная причина войны между великими кланами. Хочешь, я расскажу ее тебе? Это, безусловно, поможет тебе понять». Глава 1073. Четвертый шаг. Санни некоторое время молчал, мрачно глядя на Нефис. В конце концов, на его лице появилась темная улыбка. «Рассказывай». Нефис вздохнула, а затем встала и начала собирать грязные тарелки. Ее движения были спокойными и неторопливыми, как будто они не обсуждали вопросы, от которых вполне могла зависеть судьба всего мира. «Поможешь мне помыть посуду?» Санни моргнул, удивленный банальностью ее просьбы. Он на мгновение задержался, а потом покачал головой и пошел помогать меняющей звезде. Пока они мыли тарелки в холодной воде, создаваемой то ли воспоминанием, то ли самой башней из слоновой кости, она заговорила. «Я давно знала, что великие кланы, особенно Сонг и Валор, враждуют друг с другом, несмотря на внешнее единство. Симптомы надвигающейся войны были вполне очевидны, если знать, куда смотреть. Однако причины этой вражды всегда оставались для меня непонятными. Ки Сонг и Анвил когда-то были товарищами, впрочем, это не важно. Мой отец тоже раньше был их товарищем». Санни на мгновение заколебался. Но нужна ли им причина? Сила – уже достаточная причина. У обоих ее невообразимо много, но, по моему опыту, те, кто обладает большой силой, сильнее всего жаждут еще большего. Нефис медленно покачала головой. Возможно, но они не дураки. Их война слишком несвоевременна и слишком разрушительна. Великие кланы потеряют от нее больше, чем приобретут. Есть и другие силы, с которыми нужно считаться, например, Дом Ночи. Даже правительство или Астерион, где бы он ни находился, если в результате столкновения Сонг и Валор будут ослаблены, меньшие угрозы вполне могут наброситься на победителя, чтобы добить его. Она сделала небольшую паузу. Поэтому я подозревала, что здесь должно быть что-то еще. И, как оказалось, так оно и есть. Хотя я узнала об этом совсем недавно. Я до сих пор не знаю, почему вражда между двумя великими кланами внезапно так сильно обострилась именно сейчас, ведь сейчас самое неподходящее время для войны. Однако мне кажется, что я знаю истинную причину их конфликта. Санни смотрел на нее, охваченный напряженным ожиданием. Казалось, что он вот-вот узнает великую тайну, которая наконец-то позволит ему увидеть всю картину целиком или, по крайней мере, укажет путь к истине. Лишь немногие люди в мире могли раскрыть эту тайну, но меняющая звезда самостоятельно проникла в один из великих кланов, а Кусси помогала ей, и теперь ему предстояло воспользоваться плодами их усилий. Санни молча ждал. Нефис спокойно вытерла последнюю тарелку, поставила ее на сушилку и повернулась к нему. В ее глазах вспыхнули белые искры. Это связано с суверенными их доменами 3. Он поднял бровь. «Домены? Я слышал, как несколько человек использовали это слово. Однако я до сих пор не знаю, что оно означает». Нефис кивнула и направилась к лестнице, ведущей на 6-й, последний этаж башни. «Пойдем, если хочешь». Санни бросил на нее мрачный взгляд и последовал за ней. Когда они поднимались по лестнице, Нев заговорила. «Для людей, знающих о существовании суверенов, домены являются синонимом их правления. Поэтому они могут сказать, что принадлежат к домену, то есть служат одному из верховных. Однако здесь кроется более глубокая тайна. Как я выяснила, домены – это не просто абстрактное понятие на самом деле, они вполне реальны. Домен – это продолжение аспекта суверена». Санни молча смотрел на нее. Он догадывался об этом, но не имел никаких доказательств. Более того, у него не было ни малейшего представления о том, что именно подразумевается под этим утверждением. Значит, это способность, подобная способности к трансформации, которой обладают святые, возможно, влияющая на какую-то область. Неф нахмурилась. Не совсем. Когда трансцендент становится верховным, он открывает еще одну способность, причем чрезвычайно мощную. Думаю, ее можно назвать высшей, абсолютной или пиковой способностью. Но домен – это нечто отдельное от верховной способности. Это еще одна врожденная функция аспекта, такая же, как управление эссенцией души или доступ к морю души, естественное развитие способности проявлять свою силу. Она на мгновение замолчала. В пределах своих доменов суверены практически непобедимы. Имея в виду, что я еще не все знаю об этом. Я лишь по крупицам собирала информацию, где только могла. Дело в том, что каждый шаг на пути вознесения, как и на пути развращения, имеет свой смысл. Первый путь – это восхождение к божественности, второй – нисхождение к нечестивости. Они достигли 6-го этажа, который, как и первый, представлял собой только один просторный зал. Это помещение было меньше, чем та огромная комната, в которой когда-то была закована надежда, и оно было залито ярким солнечным светом. Зал был пустым и спартанским. Здесь было лишь несколько предметов деревянной мебели, кровать, занимавшая небольшой участок огромного каменного пола, и белые занавески балдахина 4, развивающиеся на ветру. Судя по всему, именно здесь жила Нефис. Она подвела Санни к одному из 4 больших балконов и остановилась там, глядя на захватывающую дух панораму бескрайнего голубого неба. Облака проплывали мимо острова Слоновой Кости, словно бурлящее сияющее море. Дремлющие могут пробудиться. После этого одни поднимаются над обыденностью и делают первый шаг к божественному, становясь вознесенными. Другие спускаются в бездну развращения и становятся падшими. В этом смысл второго шага – возвышение или падение. Суть третьего шага – трансформация. Вознесенные действительно выходят за пределы пять своего мирского происхождения, становясь трансцендентами. Падшие развращаются темной бездной и потому называются испорченными шесть. Санни посмотрел на нее и нахмурился. Пробуждение, вознесение, трансформация. А чем тогда является четвертый шаг? Что насчет великих и верховных? Нефис встретила его взгляд. Ее холодные серые глаза блестели от отраженного солнечного света. Суть четвертого шага – власть. Я думаю, что Бог должен быть Богом чего-то или кого-то. На четвертом шаге суверены начинают объединять свои домены. И это, я думаю, гораздо важнее остальных форм силы, которыми они обладают. Я думаю, что только домен может проложить путь к тому, чтобы Верховный смог сделать следующий шаг на пути Вознесения и стать священным. Примечание. Глава 1074. Власть. Санни смотрел вниз, на плывущее море облаков. Он обдумывал слова Неф. Кое-что из того, что она сказала, было общеизвестно. Люди давно предполагали, что в том, как заклятие называет различные ранги, существует глубокий смысл. Вознесенные назывались вознесенными, потому что возвысились над своей человеческой природой, трансценденты, потому что преодолели ее, приняв некоторые черты божественного. Верховные, таким образом, сделали еще один шаг к божественности, и этот шаг, похоже, был связан с властью. Это было вполне логично, поскольку такая прогрессия была похожа на то, как кошмарные существа росли в классе. Тираны тоже стремились к правлению и власти. Однако кое-что в том, что рассказала ему Нефис, привлекло внимание Санни. Он взглянул на нее и спросил: «Ты сказала, начинают объединять свои домены?» Это слово значило гораздо больше, чем можно было бы подумать. Если существовало начало, то должен был существовать и конец, что еще более важно. Это намекало на то, что домен – это не то, что верховные получают просто так. Существовал какой-то процесс. Неф улыбнулась. Именно так, ты уловил самую суть. Домены не являются чем-то неизменным, как и все другие формы власти. Они могут меняться и быть измененными. Проще говоря, домен может расти. Более того, я подозреваю, что он обязан расти, чтобы верховный мог реализовать свой потенциал. И, следовательно, домен может и уменьшаться. Глаза Санни заблестели. Он начинал понимать. Понятно. Теперь понятно, конечно же. Это так логично. Он пристально смотрел на нее, тени вокруг него становились все темнее. А как именно растут домены? Меняющая звезда помедлила мгновение, а затем повернулась, посмотрев на небо. Ну, трудно сказать. В конце концов, все домены, как и все аспекты, уникальны. Однако есть некоторые общие черты, которые, скорее всего, присущи им всем. Поэтому я бы сказала, что есть два пути. Первый из них естественный, именно с помощью него древние люди царства снов распространяли свою власть и создавали свои домены. Санни медленно кивнул. Такие люди, как Ноктис и Аура из девяти, тоже были пробужденными, однако он мало что знал о том, как они достигали более высоких рангов силы. В древнем прошлом не было ни кошмаров, ни заклятия. Заклятие. Нефис заметила, как на его лице отразилось понимание, и кивнула. Да, заклятие служит проводником для пробужденных низших рангов, создавая для них мучительный, но быстрый и упрощенный путь для достижения большей силы. Оно дает нам огромное множество инструментов, которые мы воспринимаем как должное. Так почему бы ему не оказать помощи суверенам? Заклятие создало для верховных простой способ расширения своих доменов. Она сделала шаг назад и положила руку на стену великой пагоды. Ты уже понял? Санни молча смотрел на нее. Через несколько мгновений он тихо произнес: «Цитадели?» Неф улыбнулась. «Правильно. Независимо от того, какой властью ты обладаешь, она может распространяться только через две среды, наверное. Через территорию или через людей. Цитадели, естественно, включают в себя и то, и другое. Мы всегда знали, что заклятие создает шлюзы, которые служат сердцем и целью существования цитаделей. Однако, как оказалось, за этим стоит нечто большее. Гораздо большее». Она молчала несколько мгновений, а затем нахмурилась. «Я не слишком уверена в истинном объеме функций, которые скрывают цитадели. Однако я знаю, что святые обладают способностью привязывать их. Мы не выяснили, что именно подразумевается под этим привязыванием, но, думаю, можно с уверенностью сказать, что если святой служит суверену и берет цитадель под свой контроль, то домен суверена расширяется. Меняющая звезда колебалась. Кроме того, похоже, что не все цитадели созданы равными. Есть особенные, и гораздо более желанные, например, Бастион или Рейвенхард, или этот остров. Это не случайность, что каждый из великих кланов сражался за завоевание одного из мест, отмеченных на карте, которую ты нашел в башне из черного дерева. Санни пристально посмотрел на нее, обдумывая последствия. Бастион, Рейвенхард, башня из слоновой кости, насколько он знал, каждая из этих мест служила оплотом одного из даймонов. Дом ночи владел четвертым. Пятый находился в смертельно опасных полых горах, к исследованию которых клан Валор, тем не менее, приложил немало усилий, невзирая на опасность. А шестой, последний, учитывая, что ткач, похоже, не обладал своим собственным оплотом, шестой, являлся черной пирамидой далеко на востоке. Пирамидой, которая каким-то образом была связана с цепью кошмаров. Санни глубоко вздохнул. «Итак, что именно ты пытаешься сказать?» Нефис покачала головой. «Разве это не очевидно? И Анвил из Валора, и Кисонг нуждаются в расширении сфер влияния, чтобы совершенствовать свои домены. Однако человеческих цитаделей не так уж и много. Это означает, что два домена, или, по крайней мере, конкретно эти два домена, не могут сосуществовать. Чтобы один из них стал совершенным, он должен поглотить другой». Она на мгновение замолчала, а затем мрачно продолжила. «Это истинная причина войны между их кланами». Санни отвел взгляд, его лицо исказило уродливая гримаса. В его сердце тлело чувство темного, злобного гнева. Нев вздохнула. «Антарктида станет первым, но не последним, крупным полем битвы в этой войне. После того, как обе стороны нанесут свои удары, большая часть событий будет происходить уже в царстве снов. Но первый акт также является и самым важным. Если один из кланов сумеет закрепиться в южном квадранте, то его преимущество может превратиться в неостановимую лавину. Поэтому их столкновение в Антарктиде будет крайне кровавым и ожесточенным. Более того, Анвил отправляет туда свою собственную дочь. Морган возглавит силы Валора в южном квадранте. Уже одно это показывает, насколько серьезны его намерения. Меняющая звезда взглянула на ясное небо, а затем повернулась к Санни и ровным голосом спросила. «Итак, теперь ты понял, глава 1075, знай своего врага». Санни некоторое время молчал, ответив лишь тогда, когда давление недостатка стало превращаться в пугающую боль. «Да кажется, я понял, теперь многое стало яснее. Он наконец-то узнал больше о суверенах и силе, которой они обладают. Пробужденные, мастера, святые, все они были наделены огромной силой, но эта сила была личной. Верховные, без сомнения, являлись еще более грозными воинами, однако их истинное преимущество заключалось в их власти. Он не был слишком уверен в том, что именно делает домен, в конце концов, даже Нефис не знала подробностей, но концепцию он все же понимал. Домен был физическим воплощением аспекта суверена, территорией, где его правление было верховным, и это воплощение, хотя и представляло собой личную силу суверена, полагалось на внешние факторы, чтобы существовать и развиваться. Авторитет, влияние, власть над кем-то, а не только над собой. Все это удобно переплеталось в виде цитаделей, созданных заклятием. Цитадели. Санни посмотрел вниз, словно пытаясь пронзить взглядом башню из слоновой кости. Затем он вздохнул. Множество вопросов все еще оставалось без ответов. На первый взгляд намерения суверенов казались очевидными, ну, за исключением Мастериона, который был самым загадочным из них троих. Они основали свои зарождающиеся домены в уникальных цитаделях, некогда принадлежавших даймонам, а затем постепенно расширяли свое правление, возводя верных вознесенных в ранг святых, и уничтожая тех трансцендентов, которые отказывались присягать им на верность и не становились сосудами их доменов. Единственными двумя исключениями были Дом Ночи и, в гораздо меньшей степени, правительство. Оба были удобны в использовании и выполняли необходимую функцию. Кроме того, резиденция власти великого клана Ночи находилась в смертоносных водах Штормового моря. Вторжение на их территорию было крайне опасным. А как же теория профессора Абеля? Действительно, что-то не сходилось. Если Анвил из Валора и Кисонг были так одержимы идеей совершенствования своих доменов, то почему они подавляли появление святых? Чем больше будет трансцендентов, тем больше будет человеческих цитаделей в царстве снов, и тем больше территорий они смогут завоевать. Если бы у них действительно не было другого выбора, кроме как развязать войну друг с другом, то почему они ждали 2 десятилетия, чтобы начать ее? Почему они решили начать завоевание только сейчас? Почему они ждали, пока цепь кошмаров обрушится на южный квадрант? Санни нахмурился, а затем взглянул на Нефис. «Мне кажется, что нам все еще не хватает ключевой информации. Это время оно просто слишком странное и отвратительное. Разумеется, было не исключено, что все это просто совпадение. Может быть, Ки Сонг просто решила воспользоваться дисбалансом сил, возникшим из-за смерти святого Кармака и вознесения Мардрета. Но Санни чувствовал, что в этой войне есть нечто большее, чем они думали изначально». Неф облокотилась на парапет залитого солнцем балкона и вздохнула. «Это определенно так. У суверенов много тайн, и я не стану утверждать, что знаю их все. Но так ли важно, что они скрывают? Истина остается неизменной». Санни усмехнулся. Она была права. Нефис была полна решимости уничтожить суверенов, потому что они подавляли человечество в его покорении заклятия и, что более важно, стояли на ее пути. Ей было все равно, что движет верховными, как, впрочем, и самому Санни. Он ненавидел их одинаково. По его мнению, Валор и Сонг заслуживали друг друга. Но Антарктида вот-вот должна была быть втянута в их предательские разборки, а этого он допустить не мог. Посмотри на себя. Ты хоть сам себя слышишь? Кто ты такой, чтобы бросать вызов великим кланам? Ты возомнил себя тем, кто способен остановить их. Это определенно не так, конечно. Ты обладаешь некоторой силой, но по большому счету ты всего лишь букашка. Один мастер, каким бы сильным он ни был, способен быть лишь расходной пешкой. Санни стиснул зубы. Это было правдой, как бы он ни был взбешен, он ничего не мог сделать. Санни максимум мог надеяться минимизировать ущерб, который должно было нанести эвакуации столкновения великих кланов. Но даже так он мог сделать совсем немного. Это только еще больше разозлило его. Что ж, тогда именно это я и собираюсь сделать. Я подготовлюсь, узнаю их слабые места и постараюсь по возможности подавить последствия их подлых действий. К счастью, Санни знал нужного человека, который мог снабдить его информацией. В первую очередь нужно было знать, что именно планирует противник. Он несколько мгновений молчал, а затем взглянул на Неф. Итак, что именно произойдет? Каким будет их первый шаг? Она задумчиво улыбнулась. Через несколько месяцев великие кланы объявят об отправке подкреплений в Южный Квадрант, и Сонг, и Валор направят в Антарктиду большие силы, но не чрезмерно большие. Еще несколько святых, десяток другой мастеров и несколько сотен пробужденных. Официально их задачей будет поддержка эвакуационной армии в борьбе с кошмарными существами. Однако на самом деле их отправят туда, чтобы они сражались друг с другом. Санни нахмурился, слегка сбитый с толку. Но как? К настоящему времени большая часть человеческих сил на континенте сосредоточена в осадных столицах, и у них почти нет причин выходить за их пределы. Неужели эти святые и их войска собираются просто пойти атаковать города? Нефис покачала головой. Нет, по крайней мере, я думаю, что нет. Только если на то не будет очень веской причины. По правде говоря, они не будут большую часть времени оставаться за стенами осадных столиц, потому что у них есть и вторая цель. Она требует выхода наружу и нападения на кошмарных существ. Он слегка наклонил голову. И что это может быть за цель? Меняющая звезда посмотрела на него ровным взглядом, и через мгновение глаза Санни слегка расширились. Пирамида, глава 1076. Знай самого себя. Нефис кивнула. Сонг и Валор будут участвовать в гонке по ее завоеванию. Они будут искать врата кошмара, которые можно использовать для создания плацдарма в неисследованном регионе царства снов, где находится Черная пирамида. Как только они найдут сравнительно безопасное место, они воспользуются зовом, чтобы переправить туда своих святых, мастеров и пробужденных, создав временные аванпосты. Она сделала паузу, посмотрела на него и продолжила. Эти аванпосты будут использоваться для организации экспедиции к пирамиде. Конечная цель – найти относительно безопасное место в непосредственной близости от нее, построить там настоящую крепость, а затем использовать ее как отправную точку для завоевания гробницы. Меняющая звезда замолчала на мгновение. Наверное, проще размышлять об этом в терминах забытого берега. Каждые врата связаны с семенем кошмара, находящимся где-то в регионе. Некоторые семена могут находиться в глубинах багрового лабиринта, и все, кто последует зову и попадут в окружающую это семя область, будут утоплены в темном море. Однако некоторые семена могут находиться на возвышенностях, те, кто попадет в царство снов вблизи этих семян, смогут выжить, а затем медленно начать пробираться сквозь лабиринт. Конечная цель состоит в том, чтобы найти место, похожее на мрачный город, построить крепость, подобную светлому замку, а затем использовать ее для завоевания багрового шпиля. Какая удачная метафора! Санни не удержался от мрачной улыбки. Возможно, они обнаружат, что эта задача гораздо сложнее, чем они себе ее представляют. Теоретически такой план выглядел вполне убедительным. Каждая из сотен, а то и тысяч врат кошмара в Восточной Антарктиде было связано с семенем кошмара в регионе, окружающем гробницу Ариэля. Воспользовавшись зовом, эти врата можно было использовать для входа в царство снов неподалеку от соответствующего семени. Затем, выбрав подходящую безопасную зону и связанные с ней врата, великие кланы могли переправить свои силы в царство снов без риска мгновенного уничтожения. Затем эти силы должны были исследовать и пробивать себе путь к Черной пирамиде. В этом регионе могло находиться даже несколько цитаделей. Захватив одну из них, Сонг или Валор смогли бы создать безопасный и стабильный коридор для переправки бойцов и припасов. Если же других цитаделей, кроме самой гробницы Ариэля, не было, то святым пришлось бы играть роль переправщиков. Но таинственная пустыня была совершенно смертоносной. Она была гораздо страшнее даже забытого берега. И силам великих кланов предстояло сражаться не только с бесконечным потоком населяющих ее кошмарных существ. Им предстояло сражаться и друг с другом. Санни не мог не вздрогнуть. Нефис же просто кивнула. Задача действительно будет адской. Но это великие кланы. Санни, как бы мы с тобой к ним ни относились, их грозная репутация не является незаслуженной. И Валор, и Сонг представляют собой абсолютную вершину человеческих достижений в военном деле. Если они не смогут этого сделать, то не сможет никто. Он некоторое время молчал, размышляя. Настоящей целью великих кланов было убийство друг друга, а их вторичной целью – завоевание гробницы Ариэля. Одно естественно вело к другому. По крайней мере, он теперь знал, что осадные столицы останутся в основном незатронутыми их войной, если только не произойдет ничего непредвиденного. Однако оба клана будут лихорадочно искать подходящие врата в Восточной Антарктиде, несомненно устраивая засады и в процессе истребляя друг друга. Армейские патрули и инфраструктура эвакуационных коридоров вполне могут стать сопутствующим ущербом в их столкновениях, не говоря уже о том, что они, вероятно, введут в ярость кошмарных существ и, возможно, даже приведут мерзости обратно в города. В осадных столицах тоже не обойдется без насилия или, по крайней мере, без кровавых подпольных операций. В конце концов, два из трех святых, находящихся прямо сейчас в Восточной Антарктиде, принадлежат к враждующим фракциям. Если бы у слуг Кисонг была возможность расправиться со святой Терис в Фальконскотте, они бы, без сомнения, ею воспользовались. И к черту последствия для мирных жителей, укрывшихся в городе, ублюдки. Как бы то ни было, Санни уже имел некоторое представление о том, как будут развиваться события в ближайшие месяцы. Этого уже было достаточно, чтобы начать думать. В конце концов, он взглянул на Нефис и на несколько мгновений замешкался. Оставался один вопрос, который все еще мучил его. Санни вздохнул. «И где ты будешь находиться, пока все это происходит?» Нефис взглянула на него. В ее глазах заплясали белые искры, а потом она вдруг улыбнулась. «А ты как думаешь?» «Разумеется, я буду сопровождать Морган, мою дорогую сестренку, на пути в Антарктиду. Касси, хранители огня и я, мы все отправимся туда вместе с ней. Я уже говорила тебе, что Валор пока не очень доверяет мне. А что может быть лучше, чем заслужить доверие и заслуги на поле боя?» Он некоторое время молча смотрел на нее. «Думаю, лучшего способа и правда нет. Значит, мы встретимся в южном квадранте?» Меняющая звезда пожала плечами. «Если хочешь, или ты можешь вообще не вмешиваться в этот бардак. Ты ясно дал понять, что не хочешь иметь ничего общего с великими кланами и их войной, так что то, насколько ты будешь вовлечен и будешь ли ты вообще участвовать в этой войне, зависит от тебя». Санни мрачно улыбнулся. «Зависит от меня, да? Что ж, это не так, этот корабль уже уплыл. Он действительно мог бы спрятаться в какой-нибудь отдаленной осадной столице, использовать свой послужной список и высокий статус, чтобы получить выгодное задание и провести остаток кампании, отдыхая настолько, насколько вообще можно отдыхать в Антарктиде. Однако желал ли он этого, хотел ли он этого, нет. «Если я не пойду в этот ад, то кто туда пойдет?» Санни однажды сказал Греху утешение, что великие кланы могут действовать безнаказанно, потому что вокруг нет никого, кто мог бы привлечь их к ответственности. Он не хотел преподавать кому-либо уроки ответственности, но он хотел преподать этим ублюдкам урок смирения. И чем жестче и болезненнее будет этот урок, тем лучше. Я заставлю их заплатить, если я попаду в ад. Я утащу их с собой. Санни посмотрел на бескрайнее голубое небо, а затем повернулся к Нефисе и улыбнулся. Тогда увидимся в Антарктиде. Глава 1077. Полночное солнце. В Антарктиде наступило лето. Ветер все еще приносил с собой пронизывающий холод, но уже было достаточно тепло, чтобы снег подтаивал под прямыми солнечными лучами. Журчащие потоки воды превратили восточную Антарктиду в страну бесчисленных ручьев и многочисленных озер, которые то блестели на солнце, то тонули в тени высоких гор. Само солнце было далеким и холодным, но оно никогда не исчезало с голубого простора неба. Как не было конца ночи, так не было конца и дню. Сумерки долгого рассвета постепенно превратились в дневной свет, и теперь, когда октябрь был в самом разгаре, весь континент был наполнен ярким сиянием и так будет продолжаться в течение следующих 5 месяцев. Однако ситуация на континенте была далеко не солнечной. Она была мрачной и тяжелой, словно Антарктида погрузилась в бесконечный круговорот пугающих кошмаров. Цепь кошмаров нарастала с каждым днем, и эвакуационная армия была вынуждена принимать все более отчаянные меры, чтобы противостоять ей. Останки некогда процветавшего города были погребены под тающим снегом, а над ними, как мрачные скалы, возвышались каркасы высоких зданий. Это поселение не было выбрано в качестве осадной столицы и потому было покинуто в начале кампании. Теперь от него остались лишь заброшенные руины. Время от времени эти руины превращались в поле боя, нанося городу еще больший ущерб. В настоящее время на улицах заброшенного города подходила к концу яростная битва. Рой кошмарных существ преследовал патруль солдат и заставил их биться насмерть. Люди яростно сражались и почти одолели атакующих мерзостей, но, к сожалению, звуки битвы разбудили дремавшего в руинах изверга. Существо проложило кровавый путь через оставшихся мерзостей, а затем расправилось с солдатами. Теперь в живых остался лишь один человек. Лейтенант Кэпфин отчаянно боролась с управлением своего МБП, но это было бесполезно, могучая машина была слишком сильно повреждена и опрокинулась, ее вестибулярные системы полностью отключились. Она могла бы поднять машину, полагаясь только на свои навыки пилотирования, но большая часть гидравлики конечностей была разрушена, а сама рама погнута и разорвана. Большие участки металлической брони отсутствовали. Даже каналы охлаждения были повреждены, превратив кабину пилота в пылающий ад. Краска, которую она использовала, чтобы украсить стены кабины, плавилась и пузырилась, а самой Кэтфин казалось, что она тоже вот-вот расплавится. Но, конечно же, этого не случилось. Мерзость, уничтожившая ее отряд, сейчас находилась на МБП, вцепившись своими мощными конечностями в боевую машину. Броня расступалась перед ужасающими когтями, как бумага. От каждого удара по раме проходила ударная волна, подбрасывая Кэтфин вверх и вниз в тесных путах страховочных ремней. Тварь собиралась убить ее задолго до того, как это сделает Жар. Проклятие! Она никак не могла бороться с падшим демоном, а именно им, скорее всего, и являлось это существо. По крайней мере, пробужденный, возглавлявший патруль, именно так определил ранг и класс монстра, прежде чем был убит извергом. Но даже понимая всю безнадежность ситуации, Кэтфин упрямо контролировала единственную функционирующую руку МБП, сгибая ее в локте, чтобы прижать 7 стволов кинетического пулемета, установленного на предплечье боевой платформы, к боку мерзости. Стволы закрутились, выпустив поток тяжелых вольфрамовых снарядов в непробиваемую шкуру демона. Всего за секунду пулемет выпустил около 200 бронебойных пуль. Однако все они просто срикошетили от кожи страшной твари, не оставив даже синяков. Изверга слегка отбросило в сторону, после чего он взглянул на стреляющее оружие своими безумными горящими глазами. В следующее мгновение когти мерзости нанесли удар, разорвав руку МБП и полностью ее отрубив. Следующий удар окончательно пробил кабину, уничтожив экраны и позволив Кэтфин увидеть изверга собственными глазами. Она стиснула зубы. По крайней мере, Теперь здесь есть немного прохладного воздуха. Она знала, что сейчас умрет, но она не умерла. В результате сражения над руинами поднялись клубы густого дыма, заслонившие солнце и погрузившие поле боя в глубокую тьму. В этот момент тьма внезапно нахлынула и двинулась вперед. Кэтфин моргнула, решив, что ей это мерещится. Из земли вдруг поднялись две огромные руки, схватив падшего демона за плечи. У рук была матовая, чернильно-черная кожа, тонкие запястья и длинные ловкие пальцы, заканчивающиеся острыми когтями. Эти когти с легкостью разрезали несокрушимую кожу мерзости. Затем темные руки потянули и разорвали изверга на части. Половина чудовищного тела приземлилась слева от упавшего МБП, другая половина – справа. Из тела брызнула река крови и внутренностей, падая в разворошенную грязь. Вот так просто страшное существо было убито. Че что? Кэтфин вдруг почувствовала холод. Падший демон был ужасающим монстром, так какой же потусторонний ужас мог настолько легко убить его? В этот момент из темноты возникла фигура, мягко приземлившись на разорванную раму МБП. Это был юноша с фарфоровой кожей и черными волосами, его глаза сверкали, как темные драгоценные камни. Несмотря на пронизывающий холод и кошмарную обстановку, на нем не было доспехов, а в руках не находилось никакого оружия. Его стройное тело прикрывало лишь легкая туника из черного шелка. При появлении юноши тьма, окутавшая разрушенный город, вдруг стала еще глубже, еще темнее и еще страшнее. Его вид настолько резко контрастировал с разрушенными войной руинами, что он казался скорее призраком, чем живым существом. Кэтфин сглотнула. Юноша задержался на мгновение, а затем спокойно посмотрел на нее. «Ты в порядке, солдат?» «О боге», он говорит. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы переварить сказанное жутким незнакомцем. «Что?» Он наклонился вперед и ухватился за зазубренные края пролома в броне кабины, легко раздвигая металл, чтобы увеличить отверстие. «Я спрашиваю, ты в порядке?» Кэтфин помедлила мгновение. «Ах, да-да», незнакомец кивнул. «Хорошо, я вознесенный Санлесс из специальной разведывательной группы. Можешь называть меня мастер Санлесс или майор Санлесс. Давай вытащим тебя из этой штуки». Глава 1078. Армейский разведчик. Санни помог пилоту выбраться из разрушенного МБП, а затем мрачно огляделся по сторонам. Руины города были покрыты следами ожесточенной битвы. К сожалению, он прибыл слишком поздно. Большинство солдат уже погибли. Черт возьми, он случайно заметил суматоху в руинах, когда пробирался через дикую местность, чтобы выполнить другую миссию. Если бы не привычка пускать тени по широкой области вокруг себя, Санни никогда бы не узнал, что отряд солдат оказался в ловушке. Он использовал теневой шаг, чтобы прибыть как можно быстрее, но в итоге спас только одного человека. Вздохнув, Санни помог девушке спуститься с обломков МБП, вызвал бесконечный источник и протянул его ей. «Вот, выпей воды». Пилот продолжала странно смотреть на него, но он уже давно привык к таким взглядам. Он дал ей немного времени, а затем взял стеклянную бутылку обратно и, стараясь сохранить нейтральный голос, спросил: «Мне жаль твоих товарищей, но как вы, ребята, оказались в этом секторе? Разве вы не получили сообщение о том, что армейское командование объявило его черной зоной?» Девушка поморщилась. «Мы получили, сэр, но к тому времени было уже слишком поздно. Мы находились в обычном патруле вдоль 17-го эвакуационного коридора, когда на нас напал рой кошмарных существ. Мы отбили их атаку и стали преследовать. К сожалению, через несколько минут прямо за нами открылись врата. Нас быстро окружили, и мы были вынуждены спасаться бегством. Мы добежали до этого города и...» Она вздохнула. Санни неловко похлопал пилота по плечу. «Понятно. Я знаю толк в невезении. Лейтенант, оно может достать любого. Вы сделали все, что могли». Он мысленно покачал головой. 17-й коридор – это место просто притягивает неприятности, не так ли? 17-й коридор соединял одну из крупнейших осадных столиц в регионе с прибрежной крепостью. Поддерживать его в рабочем состоянии было жизненно важно для эвакуации, но в последнее время становилось все труднее и труднее сохранять безопасность в этом месте. Сам Санни выполнял миссию по разведке потенциальной угрозы этому коридору. Достигнув восточной Антарктиды, он, по сути, получил карт-бланш на выбор любого назначения, которого он хотел, разумеется, из тех, что подходили для вознесенного. В итоге Санни отказался от очередного назначения на роль командира и попросил направить его в специальную разведывательную группу. В обязанности СРГ входило патрулирование диких территорий в поисках мерзостей, представляющих серьезную угрозу для осадных столиц, слежка за их перемещениями и даже время от времени попытки выманить их подальше из городов. Армейское командование поручило группе наблюдения и отслеживания могущественных тиранов, ужасов и даже титанов. Излишне говорить, что задача была чрезвычайно опасной, а часто и смертельной. В СРГ служили исключительно могущественные мастера, и каждый из них либо обладал аспектом, уникально подходящим для такой работы, либо был абсолютной элитой. Что касается Санни, то он был и тем, и другим. Задание его вполне устраивало, несмотря на огромную опасность отчасти потому, что оно давало ему большую свободу в передвижениях и действиях, а отчасти из-за того, что ему не хотелось снова командовать солдатами. Санни никогда не нравилось быть лидером. Предыдущего раза ему было достаточно, даже слишком. Он взглянул на пилота МБП и вздохнул. «Отдышись, мы не можем оставаться здесь надолго, это место небезопасно, а я на таймере». Глядя на нее, он не мог не вспомнить регулянтов. Лицо Санни помрачнело, большинство его людей теперь были мертвы. Остались только Бет, Ким и Ластер и, возможно, Квинтин. О доблестном целителе не было никаких известий, так что, скорее всего, он тоже погиб. Ластера уже давно отправили обратно в Оск. Сейчас он медленно поправлялся в больничном комплексе Академии, и дела у него шли неплохо. Санни знал об этом, поскольку Ким поддерживала тесный контакт с этим счастливчиком. И вообще, он подозревал, что между ними что-то есть. Однако их отношения пока оставались на расстоянии. Сама Ким по-прежнему находилась здесь, в Восточной Антарктиде, но вдали от поля боя. После возвращения из антарктического центра ее перевели в отдел стратегической разведки армейского командования. Теперь ее аспект использовался для определения уязвимых мест различных кошмарных существ в широком масштабе и распространения этих знаний среди войск. В штабе армии было много таких специалистов, но Ким особенно преуспела в этом деле. Бет тоже была эвакуирована и давно добралась до безопасного места. Они поддерживали связь, время от времени отправляя друг другу сообщения. Однако у него возникло ощущение, что девушка хочет забыть о том, что произошло в Южном квадранте, по крайней мере, на данный момент. Похоже, что разговор с ним был болезненным напоминанием. Таким образом, большую часть времени Санни общался с Рейн. Его сестра хорошо себя чувствовала в безопасности Оск. Она прилежно тренировалась и не проявляла никаких симптомов заражения заклятием. Змей также защищал ее. По крайней мере, в этом отношении Санни чувствовал себя вполне уверенно. Что же касается его самого. С тех пор, как Санни добрался до Восточной Антарктиды, у него было всего три цели. Превратить ненасытного изверга в тень, стать тираном и подготовиться к приходу великих кланов.